с большим успехом и легко овладевает всей учебной работой, подходя к изучению каждого вопроса с разумением, здоровой критикой и систематично. Аккуратен, весьма активен, обладает большой способностью передавать знания другим, дисциплинирован, характера твердого, решительного, очень энергичен, иногда излишне горяч. Здоров, годен к летной работе, имеет опыт ночных полетов. Пользуется авторитетом среди слушателей, импонирует им своими знаниями, активно ведет общественно-политическую работу. Вывод: Маневич вполне успешно может нести строевую летную службу. После стажировки обещает быть хорошим командиром отдельной авиачасти и не менее хорошим руководителем штаба. Не менее блестяще был аттестован Маневич и командиром эскадрильи 44-го авиаотряда, где он стажировался с 15 мая по 1 октября 1929 года старшим летчиком Вернигородом. К работе относится в высшей степени добросовестно и заинтересованно, летает с большой охотой, энергичен, дисциплинирован, обладает хорошей инициативой и сообразительностью, вынослив, зачастую работает с перегрузкой, свои знания и опыт умеет хорошо передавать другим. После столь блестящих характеристик, выпускника трех военных учебных заведений начали готовить к новой зарубежной командировке. Поначалу Ян Карлович Берзин предполагал использовать Маневича на работе по легальной линии в Соединенных Штатах Америки, видимо, в Амторге, где служили многие сотрудники разведки военно-технического направления. Однако потом было решено отправить его за границу в Италию в качестве нелегала. В жизни разведчиков-нелегалов есть особая драматическая страница – это семья. Каждый по-своему решал эту проблему. Неизвестно, что хуже – брать жену и детей с собой в загранкомандировку, подвергая их всем опасностям работы разведчика, или оставлять их в СССР, обрекая на постоянную разлуку. Если жена тоже разведчица, если она подготовлена к конспиративной работе, тогда все проще. А если нет? Летом 1921 года Лев Маневич женился на 22-летней Наде, Надежде Дмитриевне Михиной, дочери самарского фельдшера, студентки медицинских факультетов в Томске и Самаре. В 1922 году у них родилась дочь Таня. После германской командировки Берзин, к радости жены, обещал больше не направлять Маневича на работу за границу. Но тем не менее он свою маленькую дочь учил немецкому языку всерьез, вплоть до того, что девочка могла с легкостью читать не только латинский, но и готический шрифт. И когда выяснилось, что в Италию кроме Маневича послать некого, Надежда настояла на том, чтобы ехать вместе с мужем. Вместе оказалось очень условно. Семья должна была жить в Вене, куда отец будет лишь время от времени приезжать. Девочка к этому времени неплохо говорила по-немецки, но мать не знала ни одного иностранного языка, а паспорт Надежда Дмитриевна получила на имя гражданки Финляндии Марии Вестерхольм, а Таня в ее документах была записана как дочь Айно. Что значит для нелегала ехать за границу с маленьким ребенком, который должен все время помнить свои новые имя и фамилию, новую национальность, а многочисленные мелочи жизни, на которых засыпаются порой даже опытные разведчики. Татьяна Попова-Маневич вспоминает: «В станционном ресторане польского пограничного городка, где мы обедали, Я сделала свою первую